Он пошел прочь от этой сугубо производственной картины, потрясая над головой обеими руками и иногда сжимая ладони в кулаки. Нифонтов остался возле своего творения, не зная, что делать, то ли дрожать от страха, то ли радоваться. По правде говоря, он ждал уничижительной критики со стороны эстетов, как вдруг обнаружил себя всерьез и надолго в рядах крамолы. Самое серьезное столкновение искусства и партии произошло в конце экспозиции, где на столах были выставлены небольшие версии будущих гигантских фигур, задуманных скульптором Генрихом Известновым. Никита С. уже собирался покинуть мерзейшую антисоветскую выставку, сами ноги гнали его прочь отсюда, сами эти ноги, не очень-то уклюжие в таких массовых сборищах, двигали его чуть-чуть половчее. Пока он на ходу бросал через плечо различные указания о подготовке материалов Килькичеву и прочим тварям, и вдруг он увидел безобразные и бессмысленные уменьшенные версии скульптур. Почти что споткнулся, остановился. «А это еще что такое?» Килькичев отшатнулся и подтолкнул вперед эксперта из Академии художеств. Долговязый субъект, склонившись к побагровевшему от ярости уху, безучастно заблеял. «Работа члена МОСХ Генриха Известного, медь». «Известного? Кому?» — гавкнул Хрущев. «Нет-нет, Никита Сергеевич», — заторопился эксперт, — «этот скульптор пока что известен только в узких кругах. В широких кругах он неизвестен. Известнов — это просто его фамилия. Да вот он и сам. Генрих Карлович, прошу вас продвинуться вперед и ответить на вопросы Никиты Сергеевича». Хрущев недобрым взором смотрел на повисшую над ним голову эксперта, в которой ума, должно быть, было не больше, чем в головенции страуса. Он вообще не любил высоченных, как Кеннеди, субъектов. К чему вот таким образом мерзопакостно выделяться из масс? Почему всем массам не быть вот такого роста, как наш? Генрих Известнов пробрался среди высокопоставленных и предстал пред вождем. Он приготовился было к рукопожатию, но вождь руки ему не подал. Смотрел на скульптора из-под лобья, хотя было видно, что тот ему фактурно понравился. Крепыш нашего роста, в нормальном человеческом костюме с галстуком, неплохие зенки, живые, едва ли не горячие, как будто готов к бою. Не понравилась только тоненькая полоска усов под бульбоватым носом. Что-то не наше в этих усиках просвечивало. «Ну что, товарищ Известнов, пока что не Известнов, как вы мне, невежде, можете объяснить эти ваши кучи, эти ваши загогулины с крючками? Ну вот про эту, скажем, кучу с загогулинами, про эту раздерганную лягушку, что вы можете сказать?» «Эта композиция, товарищ Хрущев, называется «Раздавленный взрывом», — с полной уверенностью в своей правоте сказал Генри. «Что это значит? Я не понимаю!» — петухом вскинулся вождь. Самоуверенность так называемого скульптора вдруг взбесила его. От визуальной симпатии не осталось и следа. Генри усмехнулся. Осмелился усмехнуться прямо в лицо вождю. «Для того, чтобы полностью понять идею композиции, надо самому однажды испытать взрыв», — четко произнес он. «Что ты хочешь сказать?» Хрущев приблизился вплотную и взял Генриха Известного за пуговицу. «Ты хочешь сказать, что на себе испытал действие взрыва?» «Так точно, товарищ Хрущев», — весело подтвердил Генри. «Во время боев в Померании в составе 3-го Белорусского фронта я был сам раздавлен взрывом. Практически я был просто-напросто убит, но, к счастью, в армейском госпитале какие-то неизвестные мне хирурги